Глава 18. Марат слушает мой ровный и спокойный рассказ. Я сама себе удивляюсь, такое впечатление, что рассказываю не о себе, а о ком-то другом, и эмоционально не вовлечена в эту историю. Хорошо. Наконец кивает Марат, и этот комментарий вряд ли относится к моей встрече с Сергеем. В ней-то явно ничего хорошего, но Марат совсем не удивлен. Значит, он предполагал нечто подобное. Ты знал, что он так поступит? Нахмурившись, не понимаю я. И ничего мне не сказал? Говорю, но через секунду понимаю, что моя претензия не имеет никаких оснований. А что мне Марат мог сказать? Нарисовать мне самые ужасные картины возможного будущего, когда видел, что я и так вся дерганая? Как я мог знать? Увидев или почувствовав, что я готова продолжать конструктивный диалог, Марат снова начинает говорить. Я лишь предполагал возможные ответные ходы. И провокация была в списке одним из пунктов. И мое «хорошо» относилось к тому, что ты не заглотила этот крючок. И если ты думаешь, что дальше последуют угрозы, то наверняка уже можешь предположить, какие. Точно не мама. Сразу же уверенно произношу. Она единственная, кто поддержит Сергея. Мне кажется, я вряд ли до нее достучалась. Но если уж мы больше не скрываемся, то можно попробовать ей еще раз позвонить. «Кира», продолжая рассуждать, «слушай, мне кажется, это нелогично. Развод, оспаривание отцовства, и тут какая-то неприятность с ребенком». Замолкаю, потому что самой от себя тошно становится. Я так холодно и рассудительно строю догадки, а ведь речь идет о моей матери и моей дочери. Но, может, иногда прагматического расчета и не хватает. Неужели так себя чувствуют психопаты? Ни чувств, ни эмоций, только болезненная одержимость. Неуютно, дискомфортно. Ты не такая. Марат словно понимает, о чем я думаю. Но иногда, чтобы понять мотивы человека, надо влезть в его шкуру хоть ненадолго. Главное не забыть, кто есть ты. Думаю, что в первую очередь под ударом ты. Выдыхаю я. И вот теперь становится опять страшно. Если что-то случится с Маратом, то я останусь снова одна, и не будет больше такого обнадеживающего «мы». Я не переживу, если... Не просто же так случай столкнул нас снова. Может, случай — это второе имя судьбы? А может, жизнь хочет меня испытать или добить окончательно, как будто я мало пережила? Остается только верить, что после долгой и темной ночи начнется самый красивый и яркий рассвет. «Ничего он мне не сделает», — уверенно отвечает Марат, только сейчас его уверенность не вселяет в меня надежду. «Я не могу потерять его снова». «Не потеряешь». Слышу и чувствую прикосновение к руке, уже такое привычное и знакомое, теплое и сильное, но в то же время нежное. Я это вслух сказала. Немного смущаюсь, не смотрю на Марата. Боюсь не увидеть в его взгляде то же, о чем говорила я. Ладно, хватит гадать на кофейной гуще. Перевожу тему. Расскажи мне, что случилось в Бухаресте. Марат усмехается, но не весело. Да, вот сейчас лучше поговорим о том, что случилось. А то концовка наших европейских каникул так и висит между нами недосказанностью. Лада, ты подумаешь, что я придумываю на ходу. Марат качает головой. Помнишь, мы взяли машину в аренду, приехали в отель только чтобы переночевать и отправиться дальше, в замок Дракулы. Ты даже не доставал свой чемодан из багажника, вспоминаю я. Дорога была изматывающей. Надо было выбрать самолет, а не поезд. Улыбаюсь уже, воспроизводя все детали, как будто это было вчера. В принципе, ничего удивительного. Только этими воспоминаниями я и жила последние годы. Счастливые моменты, которые я проживала снова и снова. «Мы почти сразу и уснули», — продолжает Марат. «Вот только под утро я проснулся и понял, что уже не усну. Вспомнил, что около стойки регистрации был небольшой круглосуточный бар. Решил спуститься выпить кофе. По привычке, конечно, не достал только карту из барсетки, а взял ее с собой. Вместе с документами и всем, что там лежало. Поэтому ничего от твоего пребывания в номере и не осталось? Понимаю я. Чемодан в багажнике, телефон в кармане, барсетка в руках. Хорошо, спустился ты выпить кофе, а дальше? Куда пропал?» «Мне надо было обдумать один важный, возможно, судьбоносный момент». Марат проводит рукой по лицу и замолкает, глядя мне в глаза так, что не остается сомнений, что этот момент был связан со мной. «Я и сам не заметил, как оказался в Ферентаре. Вот там-то и начались мои приключения. Я читала об этом районе Бухареста, когда планировала свой отпуск. Можно сравнить с нью-йоркским Гарлемом. А по уровню жизни с какой-нибудь деревней, о которой напрочь забыло государство и стерло ее со всех карт. Слава богу, ты хоть жив остался. Не могу сдержать испуг. И что там случилось? Обращаюсь вслух. Дороги там как в нашей глубинке, поэтому я намертво застрял в каком-то болоте. Говорит Марат. Дозвониться никуда не мог, у меня села батарея. Твое зарядное было в номере, а свое я забыл в предыдущем отеле, если ты помнишь. Конечно, никто из местных жителей, состоящих сплошь из цыган, мне никто помочь не мог. У них не то чтобы телефона, у многих обуви не было. Честное слово, я как будто оказался в постапокалиптическом мире. И когда через черт знает сколько времени я снова добрался до отеля, тебя уже не было. Ладно, мы же даже номерами не обменялись. На ресепшене мне сказали, что ты уехала, с чемоданом. Номер был зарегистрирован на меня и оплачен, поэтому... Он так и не заканчивает фразу, но все и без слов понятно. И какая вожа мне тогда под хвост попала. Я не подумала, что могло что-то случиться, а сразу решила, что Марат таким образом обрубил концы и дал понять, у нашего курортного романа нет продолжения. И снова господин случай вмешался в нашей жизни. Будто кто-то сверху сидит с попкорном и наблюдает за нашими перипетиями, думая, справимся мы с этим или нет. «И какое решение ты принимал?» Тихо спрашиваю, так, что стук собственного сердца заглушает голос. Я не знаю, хочу ли услышать ответ, если Марат сейчас скажет о том, на что я надеялась 2 года назад, что хотел от него услышать. Боже, ну почему? За что? Ведь тогда все могло сложиться по-другому. Не было бы в моей жизни Сергея, отец не попал бы под удар. А если бы даже так и случилось, то Марат бы во всем разобрался. И не так, как этот одержимый псих. «Я хотел тебе предложить, когда мы вернемся в Россию, переехать ко мне». Произносит он именно то, что наносит мне прямой удар в сердце. Я прячу лицо в ладони, готовая разреветься, но издаю только глухой протяжный стон. Смысл рыдать о том, что нельзя изменить. «Я дура. Ставлю себе диагноз». «Не стоило мне уезжать, так что не будь такой самокритичной». Тут же отвечает Марат. «Если бы я не уехал, если бы ты дождалась, мы этого изменить не можем. Зато можно чему-то научиться на предыдущем опыте. Знай, если я вдруг пропаду, то я не бросил тебя. Вас». Поправляется с улыбкой. «Ты тоже знай, поддерживаю его обещание. Даже если что-то услышишь от меня, это не мои мысли. Эти слова нам нужны были, чтобы мы знали. Потому что планы Сергея могут быть самыми изощренными. Зато теперь мы с Маратом будем уверены друг в друге.